Глава 60. В ночь весь персонал базы подняли по тревоге. Однако уже на улице с автоматом в руках Джек узнал, что никакого нападения нет, и все затеяно лишь для организации оцепления. «В оцепление! Все идем в оцепление!» – командовали сержанты. «Ты что-нибудь понимаешь?» – спросил Шойбле, затягивая пояс брюк и глядя на всю эту суету с фонариками. «Нет, но выглядит так, будто все местные знают, что происходит». Из домика вышел Хирш, полностью одетый, с автоматом на плече. «Да что, отряд, готовы?» – спросил он и поежился от ночной прохлады. «Готовы-то готовы, только что здесь планируется?» – спросил Шойбле. «Боюсь ошибиться, но со стороны это выглядит как какой-нибудь праздник». Неожиданно из темноты с фонарем в руках выскочил майор Горн. «Готовы?» «Готовы, сэр», – козырнул Хирш, не зная, чего ожидать. «Отлично. Только вы двое сегодня в пешем строю. Машина ваша в ремонте. А ты, Шойбле, бегом в парк и седлай своего коня». «Есть, сэр. А потом куда?» «Выходи за периметр. Свяжешься с сержантом Аймором. Он скажет, где тебе становиться». «Понял, сэр. Убегаю!» – воскликнул Шойбле и исчез среди мелькавших огней. А следом убежал Горн. «Ну ладно, давай со всеми!» – сказал Хирш, и они с Джеком присоединились к колонне, выходящих с территории базы солдат. На проходной стоял военврач лейтенант Брэдли и распределял силы по направлениям. «Так, Громоц, твое отделение идет в долину. Разведка тоже в долину. И связь туда же». «Сэр, а можно тыл пойдет в долину? У них одежка потеплее, а мы на перекат». «Не я утверждаю схему оцепления, сержант Громоц. Действуйте согласно плану». «Есть, сэр». Джек с Хиршем тоже попали в долину, в то время как подошедший на Грея Шойбле был отправлен на перекаты, как называли тыльную часть базы. Она представляла собой сильно пересеченную местность, образованную многократно менявшимся руслом реки, оставившей большое количество валунов и скальных обломков. Теперь река ушла далеко на юг, образовав большое озеро, которое представляло собой естественный оборонительный рубеж. Это направление считалось более защищенным. С юга могла пройти только пехота, а вот открытая всем ветрам долина требовала особого внимания. «А что все это значит, ребята?» – спросил Хирш, когда они с Джеком встали в цепь в 150 метрах от базы с интервалом в 5 шагов от человека до человека. «Так вы не знаете, сэр?» – удивился боец, стоявший по соседству с Хиршем. «Нет, мы в первый раз в этом участвуем». «Так всегда бывает перед прибытием корабля снабжения. Он сядет как раз позади нас». «О, и часто он прибывает?» «По-разному. Когда раза 3 в год, а бывает и одним разом обходится». Впереди протопал Газ, повернув пушку в сторону долины. В темноте он казался еще больше и значительнее. «Вот бы тебе такую машинку, да, Джек?» – спросил Джека его сосед, закуривая сигарету. «Нет, он слишком заметен. В такую мишень трудно промахнуться. Хотя пилоты тяжелых машин очень к ним привязаны и любят, чтобы робот был помощнее. Я знал многих, кто с легких машин переходил на тяжелые, но никого, кто бы делал наоборот». «Я слышал, что вы со своим командиром 4 таких уделали». «Нам просто повезло», – пожал плечами Джек. Ему не хотелось вспоминать недавнюю экспедицию, потому что он не мог избавиться от мысли, что их подставляли. Но разве нельзя было предупредить о минированных балках? Едва ли об этом никто не знал, а уж пройдоха-агент, с которым они встречались, и подавно. Опять же, датчики. Если бы Хирш не засек минометный залп, их бы порвало возле балки первой же серией. Джек хотел обсудить это с Хиршем, но чувствовал, что тот пока к этому не готов. К тому же, если он в ответ поднимет тему про исчезновение, к ней был не готов Джек. Из паутины собственных мыслей Джека выдернул голос соседа. «Что?» – спросил Джек. «Я говорю, идет уже корабль». «Как ты определил?» «А вон, смотри вверх, тучи расходятся». Джек посмотрел, куда указывал солдат. И действительно, в сплошном фронте висевших над долиной темных облаков появилась брешь. Сначала небольшая, она стала разрастаться, и в ней показалось звездное небо, а края засветились желтым. Такими их делал отраженный луной свет. «Значит, он уже в атмосфере?» «Нет, только подходит». «Как же он облака раздвигает, если не воздушной волной?» «Не знаю, какой-то там эффект физический. Я в этом не шибко разбираюсь». Солдат еще раз затянулся и швырнул окурок в траву. «Выходит, он сильно себя демаскирует», – вмешался в разговор Хирш, также следивший за появившимся окном. «Неужели его не пытались перехватить?» «Он сам кого хочешь перехватит», – сказал солдат со стороны Хирша. «Вы сейчас, сэр, сами все увидите. Он уже сирень пошла открываться». «Сирень?» – не понял Хирш, но, приглядевшись, заметил, что посреди продолжавшего расширяться окна появилось пятно сиреневого цвета. «Красота-то какая!» – поразился Джек. «Ага, красота. Но ты лучше присядь и уши прикрой, а то мало не покажется». «Да и вы, сэр, тоже», – посоветовал Хиршу его сосед. Едва Джек с Хиршем неловко последовали совету бойцов, как в небе сверкнула вспышка, а затем грохнуло так, будто рядом рванул 100-миллиметровый снаряд. Ударила воздушная волна, и Джек с Хиршем опрокинулись на спины, в то время как опытные солдаты устояли. На смену холодному ветру пришли накатывающие волны горячего воздуха, и Джек из-под ладони сумел рассмотреть корпус корабля, который, как ему казалось, опускался прямо на оцепление. Впрочем, солдаты вокруг не разбегались, а значит, посадка происходила штатно. Сверкая посадочными огнями и шаря по земле полудюжиной прожекторов, корабль размером с территорию новой базы завис над землей и пробыл в таком состоянии, наверное, всего несколько мгновений, а потом снова пошел вверх, грохоча дюзами и раскрывая в сплошной облачности очередное окно. По цепи ударила еще одна волна, пришедшая с другой стороны. И снова Джек с Хиршем не устояли. «Ничего, по первости мы тоже падали», – сообщил Джеку его сосед. «Не страшно», – сказал Джек, поднимаясь. «Отличная разминка, если не считать, что это произошло ночью». «Да, незабываемое приключение», – подтвердил Хирш, и они засмеялись. А с ними засмеялись и солдаты в цепи, большинство которых в темноте не было видно. «И главное – тишина», – поразился Джек. «А ведь только что так грохотало». «Он теперь уже далеко», – сказал солдат. «Удивительная техника». «И что, на этом все?» – спросил Хирш. «Нет, сэр, вот как развезут подарки, тогда и мы свернемся». И действительно, со стороны проходной базы уже выезжали два тягача с включенными фарами. Вскоре они подъехали к месту посадки корабля, и Джек увидел силуэт оставленного груза. Это были два контейнера размером с легковую машину. Подкатившие тягачи стали разворачивать погрузочные стрелы. В свете фар забегали солдаты. Среди них Джек узнал майора Горна, который отдавал приказы и, словно регулировщик, указывал руками то в одну сторону, то в другую. «Теперь ясно, откуда берутся подарки», – сказал Джек. «Но можно ли таким образом доставлять технику, а? Или запчасти? Он, у Стрейлисов турбины так дымят, что страшно рядом стоять». «Не знаю», – сказал сосед Джека по оцеплению. «При мне новой техники не привозили, а запчасти кто ж их знает? Может, и привозят. Это надо у сержанта Редлиха спрашивать». Через полчаса контейнера увезли, и цепи разрешили сворачиваться. Солдаты Балагуря потянулись обратно, поеживаясь на студеном ночном ветру. «Ну и что ты на это скажешь?» – спросил Джек, когда они с Хиршем брели к проходной. «Очень даже впечатляюще». «Я не об этом. У них вон какие поставки. А железо все старое. Куда же все тогда девается?» «Если ты хочешь спросить у Горна, я б не советовал». «А почему это?» «Потому ты привлекаешь к себе слишком много внимания». Заговорившись, Джек с Хиршем оказались в хвосте группы возвращающихся на базу солдат. И когда уже проходили через проходную, Джек вдруг толкнул Хирша в бок и сказал: «Смотри, мотоциклисты». «Пальцем не показывай», – одернул его Хирш. «Извини», – понизил голос Джек и молчал, пока они миновали проходную, недалеко от которой снова стоял на посту один из гассов. «Просто я подумал, что они очень похожи на нашего агента, с которым мы встречались», – продолжил Джек, оказавшись на территории базы. «Чем они похожи? Скутерами?» «Да, скутерами. И еще ящики у них на багажниках были. Ты видел?» «Видел», – с неохотой отозвался Хирш. «А вот интересно, кто же поехал на этих скутерах? И откуда эти скутеры взялись? Из контейнеров?» Хирш не ответил, и они молча добрались до домика, в котором уже сидел довольный собой Шойбле. «А я уже здесь», – сообщил он жизнерадостно. «Хоть косточки размял, а то вы все время на задание ходите, а я ограничиваюсь налетами на кухню». «О да, ты в этом силен», – сказал Хирш, ставя автомат в угол. «Как вас не поздувало в цепи-то? Я с другой стороны базы смотрел. Так казалось, у вас буря бушует». «Было дело, попадали немного», – ответил Джек и, сев на кровать, начал снимать ботинки. «А все же, Тед, кого могли отправить в разведку на скутерах?» «Штоллера и майора Горна. Больше некого». «В какую разведку, ребята? Я Штоллера с Горном видел перед заходом в домик. Не могли они ни в какую разведку пойти». «Значит...» Джек в одежде лег на кровать и заложил руки за голову. «Значит, кто-то из бойцов». «Я подскажу тебе один вариант, но пообещай, что заткнешься и больше эту тему поднимать не будешь», – предложил Хирш. «Согласен», – ответил Джек, приподнимаясь. «И скутеры, и их водители могли прибыть прямо в этих контейнерах. Оттого и не хватает места под новые запчасти». «А нафига так сложно?» «Должно быть секретность. Повышенная секретность». «А давайте спать», – предложил Шойбле, зевая. «Давайте», – согласился Хирш и, потянувшись, выключил свет.